Глава шестая. Приходи завтра туда, где ты увидела меня в первый раз, после часа ночи, и не говори никому, куда идешь. Эти слова вертелись в голове весь день. Элен время от времени бросала встревоженные взгляды, но я беззаботно улыбалась в ответ. Несколько раз звонила Айни, но трубку мне поднимать не хотелось. Сегодня я спасу его, и не будет больше никакой боли. За ужином я почти ничего не ела, аппетита не было. Картофельное пюре казалось слишком пресным, а котлеты пересоленными. Все, на что меня хватило, это размазать еду вилкой по тарелке. Ближе к десерту Элен предприняла последнюю попытку выяснить, что со мной не так. «Ты заболела, солнышко?» «Нет», — пронеслось у меня в голове, — «Ксиль заболел. Но сегодня мы найдем лекарство». Вслух, разумеется, я сказала совсем другое. «Ну что ты волнуешься, мамочка? Все нормально. Просто просидела целый день дома, вот и не проголодалась». Прозвучало это до отвращения фальшиво. Голова была легкая, а руки тряслись, как перед экзаменом. Впрочем, мне и предстоял экзамен на преданность. «А почему ты гулять не пошла? Аня несколько раз звонила, просила позвать тебя к телефону». Элен ненавязчиво подтолкнула ко мне тарелку обратно. «Ну, съешь что-нибудь, а то голова болеть будет. Целый день в духоте, да еще и голодная. Может, хоть во дворе посидишь на качелях?» «Ну, днем я никого не хотела видеть, но погулять надо бы, ты права». Я сделала вид, что согласилась, тем более мамино предложение оказалось, что называется, в кассу. «После ужина и пойду». Хэл решительно отложил вилку. «Вместе пойдем». Я пешила. «Мы с братом вполне мирно уживались». Но именно что уживались, не дружили и никогда не ходили вместе. Ни в кино, ни на прогулке. Все-таки разница в возрасте сказывалась. Хелкар, пусть им был младше, но всегда считался в нашей семье более серьезным, подающим большие надежды. Один из самых молодых студентов академии. Талантливый маг с феноменальными для его возраста усидчивостью и упорством. А я так себе, любимица и домашняя девочка, даже в школе училась средне. Иногда мне даже казалось, что Хэл стыдится своей сестры. Так почему же он предложил сейчас составить компанию? Неужели что-то почувствовал? «Не надо, или ты думаешь, что я одна заблудиться могу?» Я натянуто улыбнулась. Хелкар досадливо подергал себя за кончик куцей косички, закусил губу, но промолчал. «А что, если кто-нибудь из смотрителей решит отыграться?» — предположила Элен. Я отмахнулась как можно небрежнее. «Не рискнут. И вообще, за последнее время я немного повзрослела. Тебе так не кажется?» Я нервничала. И фраза прозвучала неожиданно едко, так, что мне даже стало неловко. «Повзрослела? Не думаю», — усомнилась Элен. «Изменилась, да. Но не в лучшую сторону». «Да ну!» — огрызнулась я. При мысли, что все может сорваться только из-за того, что мама считает меня недостаточно взрослой и благонадежной. В груди вскипела ядовитая злость. Ксиль не умрет, не умрет и точка. Раньше, я имею в виду до всех этих событий, ты была мягче. Трусихой я была, вот кем. Лин хочет сказать, что ты не была колючкой-истеричкой со срывами по 20 раз на дню. Неожиданно взверился Хэл. Страшно по-волчьи, и воздух, как черным дымом, наполнился его удушливой силой. Это Ксиль твой тебя испоганил. «Дура, думаешь, не видно, что ты к нему торопишься? А на кой ты ему сдалась, подумала? У тебя вся жизнь впереди, а ему нужно просто найти доступную идиот». «Не смей очернять Максимилиана», — ударила я кулаком по столу. Тарелка звякнула, разбрызгивая капли картофельного пюре. «А ты не смей хамить Лен», — заорал в ответ Хелкар, и мне стало жутко. Глаза его, так похожие на мои, потемнели настолько, что цвета было не различить. Из-за тебя проблемы одни. «Хелкар, довольно!» — мягко произнесла мама и положила ему руку на плечо. Хел тяжело дышал, как после кросса. «Найта девушка разумная. Она понимает, какой интерес к ней может быть у взрослого мужчины, и глупости делать не станет». «Да?» — резко развернулся к ней Хелкар. «А что же это наша разумная девушка полчаса лизала с ним под окнами?» «Урод моральный!» — задохнулась я от возмущения. «Да какое твое дело вообще?» Мама мгновенно посерьезнела. Глаза у нее стали, как зеленый лед. «Так это правда. И насколько далеко вы зашли? Найт, я понимаю, что такой, как Максимилиан, запросто может голову вскружить. Но все же советую, воздержись от свиданий, чтобы потом слезы не лить. Такого стыда и ярости одновременно я не испытывала, кажется, никогда. Поздновато спохватились. Я уже была на свидании. Думаешь, откуда розы? С неба упали? Я же говорил, дура она. Илкар, помолчи. Найта, присядь, нам надо серьезно поговорить. Твое поведение недопустимо. Это мне решать, что допустимо, а что нет. Я рывком встала со стула. Мне надо прогуляться, а вам голову под душ, холодный желательно. Нет. Элен встала в дверях, загораживая проход. Губы у нее побелели, но, кажется, не от гнева. Ты никуда не пойдешь, пока не успокоишься. И она осторожно потянулась ко мне своей силой. Дурманящей, приторной, теплой. У меня в голове словно короткое замыкание произошло. Даже мир на секунду обесцветился. «Это тебе надо успокоиться», — прошипела я, наматывая нити на пальцы. «Если ты забыла, я теперь Эстаминиэль, и не с твоим рангом мне указывать». Ее лицо застыло. Хэл резко выдохнул со странным звуком, будто силился что-то сказать, но не мог. «Значит, Эстаминиэль вырастила дочку». Вниз ведет 26 ступенек, выщербленных от времени, скользких от сырости, поднимающейся из подвала. Спускаться по ним надо осторожно, на всякий случай держать за перила. Сейчас я пролетела всю лестницу за какие-то секунды. Быстрей, подальше отсюда. Несколько кварталов пронеслись смазанной полосой. Ветер, бьющий в лицо, постепенно остудил разгоряченную кожу и высушил слезы. Я села на землю, утыкаясь в колени. Бездна, что со мной творится? Я на самом деле стала истеричкой. Бедная мама, вот уж кто точно ни в чем не виноват. Хэл убьет меня и правильно сделает. Может, он и не так уж ошибался насчет Ксиля. Может, мне не стоит? Я не хочу умирать на это. Пожалуйста. Бред, бред, бред. Накричала на Элен я сама, по собственной дурости. Ксиль здесь ни при чем. Он умирает. Я не могу бросить, предать его. Я встала, вытирая сухие глаза. Ничего, справлюсь. Теперь справлюсь с чем угодно. А перед мамой можно извиниться и завтра. Нет, мне определенно не надо было срываться. Хэл прав, я настоящая дура. Чего мне стоило умно покивать на все его рассуждения, а потом тихонечко сбежать? Нет, я решила настоять на своем, и теперь уже четвертый час тряслась на холодном ветру, поджидая Максимилиана. Сначала мне показалось разумным пересидеть время на вокзале или в парке, но грохот поездов и настойчивые приставания подвыпивших подростков порядком действовали на нервы. Удивительно, еще месяц назад подобная ситуация вергла бы меня в состояние тихой паники. Но путешествие по пути королев показало, что такое настоящая опасность. И теперь шумная ватага, пьяно гогочущая, наперебой выпрашивающая телефончик, вызывало только раздражение. В конце концов, я просто отвела им глаза и ушла. Заросли шиповника, те самые, что послужили мне укрытием около месяца назад, оказались заняты, как ни странно. Парочка облезлых котов сражалась за внимание не менее драной кошки, оглашая всю округу пронзительным визгом пополам шипением. Наглым мохнатым мордам было абсолютно наплевать на то, что март уже давным-давно закончился. Что ж, пусть радуются жизни, хоть кому-то хорошо. Помотавшись немного вверх-вниз по улице, я оперлась на фонарный столб. Гладкий железный бок пересекали две глубокие царапины. С конца одной из них свисала покорежная металлическая полоска. Она уже успела покрыться ржавчиной, как и сами царапины. Сила во мне все еще бурлила и требовала выхода. Я провела по ним пальцем, плавя металл. Ржавчина стекла на землю вместе с металлическими каплями, оставляя бок столба идеально гладким. В мутной глубине импровизированного зеркала отразился неясный силуэт. «Кажется, мы поменялись ролями», — улыбнулся князь. Мое мрачное настроение сменилось радостью предвкушения, как по волшебству. «Похоже на то. С трудом мне удалось удержаться от широкой улыбки. Теперь я поджидаю тебя на темной аллее, чтобы сказать пару ласковых». Максимилиан усмехнулся, оценив шутку. Я отлепилась от столба и с удовольствием взялась за протянутую руку. Мы шли молча. Да и о чем говорить, если все давно сказано? «Нервничаешь?» — нарушил наконец тишину Максимилиан. «Есть немного», — нехотя призналась я. «Но это не из-за тебя, не думай. Просто я, кажется, поссорилась с мамой, наговорила ей гадости». «Не бери в голову», — успокоил меня князь. «Подростки часто ссорятся с родителями. Это нормально». «Раньше мы никогда не ссорились», — продолжала я, чувствуя себя до крайности растеряна. Ощущение радостного подъема исчезло, будто наведенное колдовство. Максимилиан со вздохом покосился на меня. «Просто ты стала более самостоятельной за короткое время, и привычная прежде опека раздражает тебя. С этим надо смириться». «Думаешь?» — повеселила я. «Уверен. Вспомни Тантаэ с его заскоками и успокойся. Твоей маме до такого уровня придирчивости, когда не было. А этот его вечный менторский тон...» Он картинно закатил глаза. «В общем, я тебя прекрасно понимаю, даже без всякой телепатии».